Глава 5. Отравитель. Фёдор успел обросить новобранцев в артиллерийской бригаде. Здесь умерло трое, все бойцы в зрелом возрасте. И вновь выяснилось, что на остановке в Калинине покупали выпивку. В Калинине паровоз отцепляли для бункеровки, стоянка долгая, более получаса. У кого из новобранцев деньги есть, покупают пирожки, соленые огурцы, яблоки у продавцов. В большинстве своем старушек, желающих заработать на пропитание. И бойцам хорошо, домашних разносолов отведать. Но некоторые бойцы ухитрялись купить спиртное. Продавать его запрещалось, но почти все знали, что на базарах, на вокзалах приторговывали из-под полы. Вот и эта троица купила себе смерть, не зная о том. У Федора уже возникло твердое подозрение, что бойцов сознательно травили. По глупости или специально, в этом следовало разобраться. Но для начала найти отравителя. Вечером о своих подозрениях рассказал Светлову. «Сомневаюсь», – покачал головой капитан. «Судмедэксперты описывают разные изменения в органах погибших. Отсюда разные заключения. Если бы травили каким-нибудь ядом, картина была бы схожей во всех случаях. Кроме того, яды оставляют характерные признаки, как цианистый калий или стрихнин. Судмедэксперты сразу бы насторожились. Больше скажу, образцы тканей погибших исследовали на яды. Правда, всего у двух человек. Один эксперт дотошный попался. Хочешь знать результаты? Ничего не выявлено. Ноль. Нет яда». Светлов употребил правильные слова. «Не выявлено». «Не выявили» не значит, что не было. Существуют яды, которые через несколько часов после смерти разлагаются, и обнаружить их в лаборатории невозможно. Против СССР работала мощная машина спецслужб Германии. Там могли разработать все, что угодно. Даже в СССР в 1935 году при НКВД была создана специальная лаборатория по изготовлению ядов, возглавляемая Григорием Майроновским. Курировал ее работу сам всесильный шеф НКВД Генрих Ягода. Его арестовали в 1938 году, но лабораторию не закрыли. Майроновский продолжал свою работу вплоть до ареста в 1951 году. Отсидел 10 лет в лагерях, освободился в 1960 году и подозрительно быстро умер после освобождения. Видимо, слишком много знал. Но созданное Ягодой и Майроновским детище пережило своих создателей. Лаборатория была переименована в камеру, подразделение первого главного управления КГБ, разведка, а потом стала называться спецлабораторией номер 12 КГБ. Фёдор знал о ядах больше Светлова, все же изучал в погранучилище. Светлов продолжил. Надумал заявление о переводе написать. «Давай бумагу», — решился Фёдор. «На чье имя?» «На Лаврентия. Только о заявлении никому. Люди Абакумова списком на подпись подадут. Перевод из одной структуры в другую в рамках одного наркомата вопросов не вызовет». Фёдор написал, поставил подпись. «В скорости в Москве буду. Передам», — пообещал Светлов. «А сейчас ужинать пора». Поели, спать улеглись. Светлов на топчине, Фёдор на старом диванчике. После подъема побрился, позавтракал с особистом. «Поеду в Калинин», — решил Фёдор. «Ты же не во всех частях был, где умершие». «Совпадение есть. Думаю, в других полках то же самое услышу. Проверить кое-что хочу». «Дерзай. Рад буду, если раскроешь это дело». Фёдор покатил на мотоцикле. Оставив его на заслоне близ железнодорожного вокзала под приглядом своих бойцов, отправился на перрон. На путях грузовые эшелоны стояли, торговцев не видно. Несколько старушек с узелками толкались обочь вокзала. Эти на злыдни отравителей никак не похожи. Сбрасывать со счета нельзя, но они – это уже пятый, если не десятый план. Мужика надо искать. Почему – сам не знал, но интуиция подсказывала. Зашел к военному коменданту станции, уже знакомы были. «Не подскажешь, когда эшелоны с людьми будут? Через 2 часа из Москвы придет, а попозже из Владимира. А вот скажи, водкой или самогоном на станции торгуют?» «Не видел, но думаю, да. Вообще-то это дело милиции. Моя забота, чтобы эшелон проследовал без задержек и происшествий с военнослужащими. А чем на перроне бабушки торгуют, меня не заботит. Ты уж извини. Федор упорен был. От коменданта к начальнику транспортной милиции направился. Здравия желаю, товарищ Казанцев, вскочил при его появлении милиционер. И тебе удачи. Вот скажи честно, чем у тебя бабушки на перроне торгуют? Да всем. Не положено, мои сотрудники гоняют их. Да не хватает на все личного состава. С ворами да расхитителями бы справиться. У меня в смене по 3 человека, а станция на километр тянется. То уголь с бункеровочного тупика в ведрах тянут, то вон вчера со складского тупика машину с мукой угнали. Стало быть, на днях этой мукой на базаре торговать начнут. Да бабушек ли? Да понял, я понял. Спиртным приторговывают? Не видел. Пирожки, носки шерстяные, огурцы соленые, яблоки, рыба сушеная, махорка, кисеты. Это да. Заметишь, шумни мне, пусть твои не прогоняют. Интерес имею. На разводе скажу обязательно. Федор на часы посмотрел. Местные, конечно, не знают, когда бойцов повезут, но как будто нюх имеют. Стоит такому эшелону прибыть, как из-под земли появляются. К вагонам близко не подходят, часовые отгоняют. Так ведь бойцам никто не запрещает на перрон выйти. В туалет по нужде, кипяточку набрать. А тут уже бабушки-старушки со своим товаром ждут. Федор маячить внутри вокзала и на перроне не стал. Дождался прихода поезда на заслоне среди своих бойцов. Заслон недалеко от вокзала, прибытие поезда не пропустишь. Сначала гудок паровозный перед входными стрелками, потом одышливое пыхтение локомотива, перестук колес. Наверное, по этим звукам торговки собираются. У одного из бойцов пилотку забрал, под ремень сунул, сложив вдвое. Вроде как сам из эшелона, выскочил на 5 минут. Схватил чайник, стоявший на буржуйке. Отдыхавшие бойцы молча удивлялись, а Федор к вокзалу побежал, на перрон выскочил. А из эшелона бойцы уже к вокзалу спешат. И прямо фокус какой-то на перроне, в стороне от вокзала. Торговок уже полно, Федор смешался с бойцами. Кто торопился табачку-самосаду купить, другого жареные семечки интересовали. А двое к соленому салу приценивались, торговались. Известное дело, откуда у бойца деньги? Мелочишка, что из дома прихватил. Федор к торцу вокзала подошел, там из стены 2 крана торчат. Под каждым надпись «Кипяток» и «Холодная вода». Вокруг кранов уже очередь. Тут же несколько местных мужичков отираются. Федор в очередь встал, который побольше, к кипятку, к мужичкам приглядываться стал. При себе у них никаких сумок или емкостей. Тогда чего толкаться здесь? И вдруг хриплый шепот над ухом. «Товарищ, покрепче кипятка, не желаешь ли чего?» Федор обернулся, невзрачного вида мужик. «А что есть? Отойдем в сторонку». Отошли. Мужик сразу ответ дал. «Самогон свекольный, 100 рублей литр». Федор по карманам пошарил, деньги нашел. Отдал 4 купюры по 25 рублей. «Чайник подставляй». Федор крышку с чайника снял, мужик потертый пиджак расстегнул, из-за ремня резиновую грелку вытащил, пробку открутил, да и слил содержимое в чайник. Федор понюхал, пахло спиртным. Глядь, а мужика уже нет рядом, как испарился. Вернулся он в вагончик заслона. На глазах у бойцов перелил часть содержимого во фляжку, остальное вылил на землю. Сразу густо потянуло самогоном. Бойцы переглянулись. Федор понял, о чем они подумали, усмехнулся, но разубеждать не стал. Теперь бы химика найти, только где сыскать? Химпроизводств в Калинине нет, а и были, так в эвакуацию отправлены. Сел на мотоцикл, поехал по улицам. Увидел вывеску школы. Зашел на всякий случай, нашел учительскую, поздоровался. Не подскажете, где учителя химии найти? Я химик, отозвался благообразный пожилой мужчина. Понимаю, что не по адресу, школа у вас, а не лаборатория. Но хоть какой-то предварительный анализ сделать можно? Давайте попробуем, пройдемте. Поднялись на 2-й этаж, химик открыл дверь. Обычный школьный класс. На стенке плакат с формулами, коричневая школьная доска. Из класса дверь в небольшую коморку, где реактивы хранились. Запах внутри сильный, едкий, аж в носу защипало. Давайте, что у вас? Федор фляжку протянул, химик крышку открутил, понюхал. Пахнет самогоном. Он и есть, нет ли в нем каких-либо посторонних веществ, скажем, нехарактерных. Исследуем, но на всю полноту не рассчитывайте, реактивов у меня мало. Химик понемногу отлил самогон в разные пробирки, поставил их в штатив. Начал пипеткой капать реактивы. Жидкость в пробирках то выпадала в осадок, то синела, а то становилась розовой. Федор за химиком наблюдал, но что происходит, не понимал. Через полчаса химик заявил. Самогон. Очистки скверной. Полно сивушных масел. Посторонних реагентов нет. Употреблять внутрь можно. Но утром головную боль гарантирую. Спасибо. Скажите, кто и где может исследовать доскональнее? Есть в городе пенсионер. Раньше химию неорганическую в институте преподавал. Евграф Матвеевич Каракулов. Живет в доме на углу Мусоргского и бульвара Ногина. Номер дома, к сожалению, не помню. Можете к нему обратиться. Большой специалист. Спасибо. С одной стороны, Федор был доволен. Ничего в самогоне не нашли. А с другой, такой продавец не один. И как его выследить, если он может появиться в любой другой день? Вот и выходит, что торчать на вокзале придется каждый день. Мало того, сколько денег уйдет на покупку спиртного? Облаву на продавцов устроить? Быстро, но неэффективно. Если нужного ему торговца нет, об облаве узнают в этот же день. Насторожаться. К тому же, насчет яда в самогоне или водке пока предположение. Не больше, чем версия. Но к отравителю, кем бы он ни был, можно прийти только путем исключения всех версий. Федор буквально обосновался на заставе близ вокзала. Как подходил поезд, брал чайник и шел на вокзал. Чтобы не ходить к химику несколько раз, сливал во фляжку спиртное, помечал номером. В роте набрал фляжек, 5 штук, да своя, 6-я. Блокнотики записывал потом, у кого купил. Не фамилию, конечно, а внешность, одежду. Приходилось маскироваться. То фуражку наденет, то пилотку и телогрейку. Торговцы, они ведь тоже наблюдательные. После 3 фляжек, чтобы не засветиться, стал с бойцами ходить. Встанут в сторонке, Федор описывает. Вот у того возьми, в черной рубахе и кепке, держи деньги. Честно сказать, торговля спиртным шла бойко. С каждого проходящего поезда не меньше 3-4 десятков военнослужащих выпивку брали. О таком размахе Федор не подозревал. Ладно бы самогоном торговали, а то кто-то отравой. Кроме того, был еще момент. С продуктами в стране плохо было, все по карточкам. А на изготовление самогона добротное сырье шло. Рожь, пшеница, свекла. Прямой урон продуктовому обеспечению. Где-то же самогонщики брали сырье. Воровали, покупали у спекулянтов. Клопы, паразитирующие на стране. Кому война, а кому мать родна. Деньги делают, и немалые. К утру все 6 фляжек спиртным полны. Федор отправился искать Куракулова. Нашел дом на перекрестке улиц, спросил у бабушек, что на лавке сидели, как Евграфа Матвеевича найти. Постучал в нужную квартиру. Дверь открыл, ну, вылитый академик, как и в старых фильмах показывали. Очки с толстенными стеклами, бородка клинышком, как у Калинина Михаила Ивановича. Чем могу быть полезен, молодой человек? Полагаю, можете. Разрешите войти? Да, пожалуйста. Федор вошел в квартиру, показал удостоверение. Серьезная организация, слушаю. Анализы надо сделать, образцы спиртного принес. Да, занятно. А кто вам меня порекомендовал? Я ведь на пенсии уже. До оккупации трудился на кафедре химии. А сейчас институт не работает. Говорят, восстанавливать будут. Обязательно восстановят. Только время для этого нужно. А порекомендовал вас учитель химии в школе, что на улице Горького. А, ученик мой, Лунин. Даже не знаю, что вам сказать. Дома у меня реактивов нет, а на кафедре не знаю. Мы можем проехать. С удовольствием. Федор не стал стеснять человека, вышел во двор. Каракулов собирался долго. Что с него взять? Не военный человек, к тому же пожилой. Вышел химик при полном параде. В костюме, при галстуке. Федор поразился. 2-й год, как он воюет, а человека в галстуке впервые увидел. Одежда-то или военная в ходу, или рабочая. Старая закалка у человека. чувствуется интеллигент. Федор помог химику в коляску мотоцикла сесть. Ехал не быстро, дорога скверная. Здание института госпиталь занимал, но комнатку с реактивами не тронули. Химик открыл ее своим ключом. «Прошу». На всех полках склянки. Удивительно, что немцы не успели разграбить или просто разбить все колбочки, пробирки, склянки, змеевики. Федор выложил на узкий стол с многочисленными пятнами от реактивов все фляжки. «На что исследуем?» – потер руки химик. «Во всех фляжках спиртное под номерами». «Понял. Разные пробы». «Нет ли посторонних веществ?» – обтекаемо сказал Федор. «Хорошо». Химик начал работу. Едко запахло химикатами. Минут через 15 Каракулов указал на одну из пробирок в штативе. «Есть!» «А что есть?» – непонятно. Со стороны смотреть за действиями престарелого химика занятно, как за каждым увлекающимся человеком, любящим свое дело. «Вот этот желтый осадок наблюдаете?» «Да, конечно, йод напоминает». «Верно, йодистая соль. А в остальных пробирках ее нет. Простите невежду, поподробнее». «Видите ли, в этой пробирке находится одноатомный спирт. Формула его...» «Давайте предельно понятно, я не специалист», – прервал его Федор. «Хорошо», – поджал обиженно губы химик. «В 5 пробирках этанол, а в этой метанол». «Метанол?» – что-то крутилось в голове. «Метанол? Это метиловый спирт?» – неуверенно спросил Федор. «Именно. По виду, запаху и вкусу не отличить от этилового, но сильнейший яд. 100 мл – смертельная доза. Чайная или столовая ложка и полная слепота гарантирована, а полстакана – дорога на тот свет». «Хм, занятно. А противоядие есть?» «Вас антидот интересует?» «Есть. Этиловый спирт. Он полностью нейтрализует метиловый, замещая его в тканях». Федор в первый раз слышал, чтобы водка или спирт являлись лекарством. «Клиника отравления какова?» «Не моя специальность, лучше у медиков поинтересоваться, тем более мы в госпитале. Но вкратце скажу, тошнота, рвота, боли в животе, двоение в глазах, слабость. Впрочем, как при любом отравлении. Через сутки, максимум двое, гибель. Выходит, у тех, кто употреблял в эшелоне отраву, шансов остаться в живых не было. А все пагубное пристрастие к выпивке». Не брали бы с рук неизвестное пойло, жили бы до сих пор. В домашних условиях изготовить его можно? Можно, при определенных знаниях, сухой возгонкой из дерева. Иногда его называют поэтому древесным спиртом. В небольших масштабах сложно, технологию знать надо. Где-нибудь он применяется? Федор гнул свою линию. Немцы метиловый спирт забрасывать в наш тыл не будут. Большой вес и объем. Значит, остаются два варианта – делать здесь или как-то доставать. Причем доставать, вероятнее всего, с условием – знать, где он применяется. В промышленности, химическом производстве, в медицине, даже как добавка к топливу. У него высокое октановое число. Я слышал, немцы синтезируют бензины, в их состав входит метанол. В Калининской области потребители метанола в промышленных масштабах есть? «Ну, батенька, вы много от меня хотите», – развел химик руками. «Я преподаватель, ученый, но не производственник. Увольте». «И на том спасибо. Из какой фляжки проба?» «Из второй. Пробирки в том же порядке стоят в штативе, как номера на фляжках». «Спасибо. Я вас очень благодарен. Фляжки я заберу. Вас отвезу домой». «Вы очень любезны». Федор собрал фляжки в сидр, подвез химика к дому. «От лица службы благодарю!» Федор приложил руку к сердцу. «Пустое. На рабочем месте побывал. Нашей Красной Армии помог. С винтовкой в окопе сидеть уже не смогу. Возраст не тот. Если что надо будет, обращайтесь в любое время». «Спасибо. Учту». Как только преподаватель скрылся в подъезде, Федор достал из командирской сумки блокнот. «Ага. Номер 2. Мужчина в темно-синем пиджаке с трехдневной щетиной. Брюки в сапоги заправлены. Брать его надо. Рядом с краном с водой, где обычно торговля выпивкой идет, стоять нельзя. Самогонные бутлегеры не дураки. Сначала осмотрятся, нет ли милиции. Подойди, Федор, с парой бойцов, посторонятся, а то и незаметно слинять могут. Уже всякие ходы-выходы знают не хуже, а то и лучше милиции. Да и где там милиция? Сколько Федор и бойцы его самогон покупали, не видел ни разу. Подъехал к своей заставе. Бойцы, у кого телогрейка есть? Это чья? На топчине вместо подушки лежала свернутая телогрейка. На фронте ее ватником называли за набивку. Да она замусоленная очень. В самый раз. Вечером прохладно, осень, в телогрейке не вспотеешь, а формы под ней не видно. А что, галифе форменные и сапоги, так в них половина мужского населения ходит. Можно сказать, обычная одежда. Нет пока в Калинине промтоварного магазина. Носят все, что достать могут. В том числе и трофейные френчи со споротой свастикой и погонами. Федор ватник натянул, пилотку за ремень заткнул. «Щетины не хватает и папиросы в зубах», — заметил один из бойцов. «Замечание верное. Да щетину за несколько часов не отрастишь». Однако замечание натолкнуло на мысль. Федор достал из сидра фляжки. Под номером 2, что на чехле химическим карандашом выведено, сразу назад убрал. А обычным самогоном ватник щедро облил. Душок по вагончику пошел соответствующий. Во, в точку. Тогда уж семечек купите, товарищ старший лейтенант. Маскировка хоть куда будет. Двоим наготове быть. Услышите выстрел, сразу на вокзал, где кран с кипятком. А побежит кто, задерживать. Задача ясна? Так точно. Федор отправился на вокзал. Ремень с кобурой на заставе оставил. Пистолет в карман брюк переложил. Патрон в ствол загнал, поставив пистолет на предохранительный взвод. Стоит курок большим пальцем назад отвести, и можно сразу стрелять. Отправился на вокзал один, так больше шансов не спугнуть. Прихватить отравителя на месте с поличным, желательно живьем. Выпотрошить его потом, кто надоумил, где метиловый спирт брал, есть ли подельники. Судя по способу, действовал не немецкий агент, а злостный вредитель. Яро ненавидящий советскую власть, Красную армию. Тем не менее, урон нанес большой. Не всякий немец, сидя в окопе с винтовкой или автоматом, может убить столько бойцов. Стало быть, враг настоящий, да еще и делающий на этом деньги. Как только Федор вошел в здание вокзала, сидевшие на лавке женщины окинули его презрительными взглядами. Молодой, с виду здоровый мужик, а вид непотребный. Ему бы на фронт, а он в тылу ошивается. Зенки залил. Вонище-то от него, хоть закусывай. На выходе из вокзала на перрон к нему патруль подошел. Ведомство военного коменданта. Вокзал его епархия. «Попрошу предъявить документы», — строго сказал ефрейтор. «Отойдем в сторонку», — тихо сказал Федор. «Гражданин, предъявите документы», — повысил голос ефрейтор. «Вот черт!» — на них уже начали обращать внимание пассажиры. «Ведите его в милицию!» Поддакнул старичок, сидевший поблизости на баулах. «Придется расшифроваться». Федор достал удостоверение из нагрудного кармана, поднес к глазам ефрейтора. У того глаза от удивления округлились. Федор, предупреждая нежелательные для себя события, сказал: «Выйдем на перрон». Уже за пределами вокзала прошипел в ухо ефрейтору: «Ты что же, засранец, делаешь? У меня важное задание, ты его едва не сорвал». «Товарищ старший лейтенант», — оправдывался ефрейтор, — «вид-то у вас еще тот. Сорвешь задание, упеку в лагерь, не на передовую даже». Ефрейтор сдрефил. «Всесильное НКВД может все. А кто против огромной репрессивной машины он, ефрейтор? Пылинка». «Так точно. Кругом. И не подходить ко мне близко, если сам не позову». Оба бойца четко выполнили поворот через левое плечо. Федор чуть не застонал от досады. Если смотрит сейчас кто со стороны, сразу поймет, что поддатый мужик в ватнике не тот, за кого себя выдает. Надо же было так вляпаться. С одной стороны, хорошо. И пассажиры, и патруль в маскарад поверили. Купились на затрапезный вид, на запах. Должны поверить и торгаши спиртным. Осталось подождать поезда, смешаться с военнослужащими. Как приятный сюрприз за недоразумение, прибыл военный эшелон. Из вагонов посыпались бойцы, рванулись к вокзалу. В суетливую толпу затесался и Федор. У кранов с водой уже образовалась очередь. Федор высматривал нужного ему мужчину. Спиртное бойцам предлагали, но не те, кто был нужен. Федор уже было решил уходить. К эшелону уже прицепили паровоз, отрабатывали тормоза. Очередь у кранов стала таять, бойцы бежали к вагонам, опасаясь отстать. Не успел, опоздал, дезертир, со всеми вытекающими последствиями. Федора осторожно тронули за локоть. Он повернул голову. Поистине сегодня удачный день. Рядом стоял тот, кого он разыскивал. Что, боец, плохо после вчерашнего? Поправиться не желаешь? Есть, страждущим голосом осведомился Федор. Найдем. Самый настоящий первач. Пробирай до самых печенок. Сколько? 100 рублей литр. Давай. Не здесь, свидетелей много. Отойдем в сторонку. Далеко не могу, поезд уйдет. Несколько шагов. А то милиция, то все. Отошли в сторону. Деньги давай, тихо сказал продавец. Посуда есть? Сейчас денежки дам, засуетился Федор. Полез в брючный карман, а вместо денег выхватил пистолет, приставил к подбородку торгаша. Что ты, сдрейфил отправитель. Возьми грелку с самогоном и иди с миром. Не будет у меня с тобой мира. Руки подними. Торговец еще не понял, что это арест. Полагал, боец проходящего поезда хочет сорвать куш, спиртное забрать и деньги. А Федор быстро по одежде рукой провел. Нет ли оружия? Руки опусти. Ни к чему внимание привлекать. Иди на вокзал. Зачем? Там милиция, патруль. От поезда отстанешь. Заботливый какой. Я не с поезда. НКВД. Ты арестован. Даже в сумерках было заметно, как побледнел торговец. Сделаешь шаг в сторону или позовешь на помощь, сразу застрелю, предупредил Федор. Провел задержанного через здание вокзала. Давешний старичок крикнул вслед. Собутыльника нашел! Милиции на тебя нет! Федор вывел арестованного на привокзальную площадь. Налево. Так и довел до заставы. Там уже обыскали тщательно. Из-за пояса достали грелку, из карманов деньги. Много, 800 рублей. Более чем месячное жалование Федора. Почти двойное денежное довольствие. Документы, потребовал Федор. В левом внутреннем кармане. Вместо паспорта в кармане обнаружили справку об освобождении из лагеря. Такой документ положено было обменять на паспорт в милиции. Но касалось это только городских жителей. С сельским для удостоверения личности полагалась справка сельсовета. Фотография похожа на лицо фигуранта. Печать подлинная. А статьи все уголовные. 101-я – за самогоноварение, 164-я – скупка краденого и 143-я – легкие телесные повреждения. Срок небольшой, в совокупности 3 года, но сами статьи характеризуют задержанного. «Где самогон брал?» – спросил Федор. «Сам варил». «Ну-ну, посмотрим. Свяжите его и в коляску». Федор забрал с собой грелку, деньги, документы, изъятые у задержанного Марычева. Бойцы усадили его в коляску мотоцикла. Федор доехал до казармы своей роты. В подвале было небольшое помещение без окон. Туда его и поместили. Федор караульного приставил. Торопиться доставлять в НКВД Касачьему не стал. Сначала проверить самогон надо. Завтра утром химик Каракулов скажет свое веское слово. Тогда можно действовать дальше. Если в грелке обычный самогон, то максимум, что можно, передать его милиции. Суд даст год заключения. А поиски отравителя придется начинать сызнова. Спал Федор как младенец, с чувством выполненного долга. Утром, после завтрака, на мотоцикл. В Сидор грелку бросил и пару банок тушенки. Химик жил более чем скромно, и для него пара армейских банок по 400 граммов – большое подспорье. Химик был побрит, на кухонном столе стакан морковного чая, пара тонких кусочков хлеба. «Попьете со мной чаю?» «В другой раз, Евграф Матвеевич, сейчас срочно анализ сделать надо, а это вам!» Федор выложил на стол банки. «Ну что вы!» – замахал руками химик. «Много ли мне, старику, надо?» «Я полагаю, армия и народ вам спасибо должны сказать. Денег я заплатить не могу, нет такой статьи расходов. Но чем могу?» «Тогда едем!» На этот раз химик собрался быстро. Поскольку образец один, то и анализы были выполнены быстро. «Метанол», – высказал свое мнение химик. «Вы можете написать заключение?» «Могу, но печати не будет. Пусть так». Химик достал из стола лист бумаги, причем не чистый лист, а бланк, еще довоенный. Вверху типографским способом напечатано Калининский институт легкой промышленности, кафедра химии. Евграф Матвеевич исписал весь лист, внизу поставил витиеватую подпись и число. Федор принялся читать. Черт ногу сломит. Формулы, описание химической реакции. Но главное, внизу заключение метиловый спирт и подпись «Профессор Куракулов». Живого профессора в лихие военные годы Федор видел впервые. «Так вы профессор?» – удивился Федор. «А что, не похоже?» – подбоченился Евграф Матвеевич. «По мне, так академик. Спасибо, я вас отвезу. Вы очень любезны». Федор на мотоцикле отвез химика домой. Затем вернулся в казарму. «Выводите эту гниду! В коляску его!» Федор повез отравителя в НКВД лично. Войдя в здание, попросил дежурного. «Определи в камеру задержанного. Осадчи у себя?» «У себя. Я к нему». Конвойный увел задержанного. Федор с Сидором поднялся на этаж к начальнику, постучал в дверь. Получив разрешение войти, выложил из Сидора грелку, деньги, справку об освобождении. «Странный набор предметов, Казанцев. Грелка-то зачем? Заболел?» «В грелке, под видом самогона, яд, метиловый спирт. На запах, вкус от настоящего этилового спирта не отличить. Мною задержан отравитель Марычев. На вокзале города Калинина продавал бойцам с проходящих эшелонов отраву под видом самогона. Бойцы уезжали. Мертвых в городе нет, все в полках. Вот заключение экспертизы профессора Каракулова. В грелке метанол. Дом обыскивал. Не успел, сдержал ночью. Утром к профессору химии. Ладно, мои сделают. Это за сколько же дней ты все раскрутил? 4-й день сегодня». А Сачи головой покрутил восхищенно. «А ты знаешь, у меня для тебя есть хорошая новость. За все твои раскрытые группы диверсантов, радистов, тебе приказом наркома внутренних дел товарища Берии вручается орден Красной Звезды». Асатти вынул из сейфа коробочку с орденом и наградной книжкой к нему. Сам прикрутил орден гимнастерки. «Носи с честью. Как говорится, причитается с тебя». Асатти вынул из стола бутылку водки, разлил по стаканов, граммов по 150. «Давай за тебя». Выпили, закусывать нечем, перевели дух. Лаврентий Павлович по телефону сказал: «Ты достоин более высокой награды, но это оформляется долго. Скажем, орден Ленина через Президиум Верховного Совета вручается в Москве, а Красной Звезды по приказу наркома. Быстро и, как говорится, без отрыва от производства. Дальше так действуй. Отравителя допросят, жилье обыщут, через пару дней особое совещание и к стенке. Гаденыш! Откуда только берутся такие? Не немецкий агент. 3 месяца как из лагеря освободился. Жрал, пил на казенном довольствии. Благодарить должен, что срок маленький получил. 3 года всего. А он вредить. Да, вредителей и скрытых врагов много. Жестче надо. Жестче. Федор вернулся в казарму. Орден на груди командира бойцы заметили сразу. Переговариваться стали, новость обсуждать. Через полчаса в кабинет Федора постучали. «Войдите!» – вошли командиры взводов. «Поздравляем, командир! Но так нехорошо! Орден получили и молчок! Обмывать по обычаю!» «Для меня самого неожиданно!» – смутился Федор. «Не готовился я, но не зажилю. А у нас все с собой!» «Когда только успели собрать!» Водку на стол поставили, немудреную закуску. Вареную картошку, хлеб, соленые огурчики, селедку. Из того, что на кухне, только хлеб и картошка. За малосольными огурцами и селедкой явно пришлось командиру на базар ездить. Молодцы. Федор даже растрогался, оценил. На правах хозяина водку по кружкам разлил. Бутылка на 5, как раз фронтовые 100 граммов. Все выжидательно уставились на Федора. Он взялся за кружку. Так не пойдет. Орден снять надо, в кружку бросить. Традиция, чтобы не последний был. Загалдели командиры взводов. Пришлось расстегивать гимнастерку, отвинчивать шайбу, бросать орден в стакан. Потом каждый поздравил. Федор под внимательными взорами выпил, орден зубами поймал. Тогда уже остальные кружки осушили. Орден сразу по рукам пошел. Каждый посмотреть хотел. Крутиков тогда же орден к своей гимнастерке приложил, к зеркалу подошел. «А мне идет!» — Сам заработай!» Орден вернули Федору. Он прикрутил его к гимнастерке, покосился. Выпили еще. Разговоры о положении на фронтах пошли. Это была самая животрепещущая тема. Тем более под Сталинградом положение складывалось тяжелое. Немцы к Волге вышли, обстреливали из пушек, бомбили город самолетов. Но город держался. Выпили за будущую победу, за Сталина. Ни один не усомнился, а будет ли победа. Трудно, тяжело, многого не хватает, в первую очередь боевой техники. Но шок внезапного нападения 41-го уже прошел. Москву не сдали, и никто помыслить не мог, что немцам удастся перейти на левый берег Волги. Сидели допоздна, служба в роте была отлажена, сержанты свое дело знали, разводили караулы по заставам и постам. Жизнь пошла по накатанной колее. Прошло 2 месяца, когда Сатчи вызвал Федора к себе. По голосу чувствовал, раздражен, даже зол. Федор подумал, очередное чрезвычайное происшествие, и оказался неправ. А Сатчи расхаживал по кабинету, курил папиросу. «Ах ты, тихушник хренов! Ты что мне ничего не сказал? А что случилось? А то не знаешь! Читай!» На столе лежал лист бумаги. Приказ кадрового управления НКВД о переводе. Ниже длинный список из 16 фамилий, среди них Федор увидел свою. Заявление о переводе в управление особых отделов писал. Было дело, не стал отпираться Федор. Да и какой смысл, если приказ на столе как подтверждение? Ты пойми меня правильно, Казанцев. Кто ты будешь в ведомстве Абакумова? Один из многих. А здесь тебя приметили. И не кто-нибудь, а я. Вон, что это у тебя на гимнастерке? Орден. А кто представление о награде писал? Ты же черной неблагодарностью ответил. Погранец я. А по сути, оперативник. Командир роты охраны тыла не мое. Согласен. Там любой более-менее опытный командир взвода справится. Ты роту давно перерос. Но ты же мог ко мне подойти, посоветоваться. Наркомат один, я бы тебя к себе перетащил. Мне оперативники толковые, во как нужны. А Сатчи провел ребром руки по шее. Я б тебя на отдел поставил, в звание на ступень повысил. Ты ведь знаешь, чем занимается ведомство Абакумова? Имею представление. Да ни хрена ты не знаешь. До войны занимались устранением неугодных за границей. А с началом военных действий партизан готовят, диверсантов, радистов для заброски в немецкий тыл. Тебе это надо? Ты по призванию контрразведчик. Анализировать можешь, мыслить логично. А для диверсанта другой склад характера и ума нужен. Оба помолчали. А Сатчи обижен был. Кому охота отдавать в другое ведомство хорошего сотрудника? Тем более, что их не хватает. Ладно, расстанемся мирно. Асачи достал водку, разлил по стаканам. Выпили. Асачи закурил папиросу. Кому мне роту сдавать? Командиру первого взвода. Пока побудет исполняющим обязанности. Там видно будет. Куда и когда прибыть? В кадры. На Лубянку. Завтра. Федор поднялся со стула. Асачи, в отличие от Федора, не знал и не мог знать истории. О создании СМЕРШа, о поражении гитлеровцев под Сталинградом и Курском. НКВД в сознании людей так и останется аппаратом репрессивным, а СМЕРШ, хоть и рожден будет в недрах мрачного наркомата, будет окутан славой, останется в памяти потомков славным ведомством борьбы с немецкими спецслужбами. Для Федора это было существенным моментом. С переводом он ничего не выигрывал ни в звании, ни в денежном довольствии или других благах. А риска хватало везде, даже на его теперешнем месте службы. Работа же оперативником доставляла ему удовольствие. Вычислить врага иной раз по небольшим зацепкам и взять, обезвредить – это ли не высший пилотаж? Не случилась служба на границе, к чему он готовился, так это не его вина. Но служить хотел с полной для себя и страны отдачей. Но попрощался Асатчи, несмотря на недовольство, тепло. «Земля круглая, наркомат один. Полагаю, встретимся еще. Надеюсь». В казарме роты Федор собрал скудные пожитки в Сидор. Потом пригласил командиров взводов, объявил им приказ о переводе. Повисла тишина. Все свыклись, сработались. Временно исполняющим обязанности командира роты назначаю командира первого взвода лейтенанта Ревякина. А кого утвердят, только начальство решит. Сразу вопросы посыпались. А вы куда, товарищ командир? На повышение? Пока на равноценную должность в управлении особых отделов. Командиры взводов переглянулись. Все были в курсе, чем там занимались. Федор к разговору подготовился, у старшины выпросил 3 бутылки водки, закуску. Утром отходную. Все же служили вместе в сложное время, рисковали. Расстаться сухими словами было как-то не по-человечески. Выпили, поговорили. Федор подсказал командирам, в чем подтянуться надо. Все, что он задумывал, сделать не успел. И уезжать жаль. Свыкся с командирами и бойцами. А надо. Когда-нибудь такой момент все равно бы настал. Любой командир расти должен, если есть способности и желания. Даже рядовой мечтает стать сержантом, отделенным. А на войне люди росли быстро, если так можно сказать о карьерной лестнице. Была убыль командиров и бойцов вследствие боевых потерь, по болезни, ранению, переводу в другие подразделения. И не блат, не родственные связи продвигали, а личные свойства командиров. Кто смел, кто способен на неординарные действия, кто переигрывает врага, кто способен выполнить малой кровью подразделений трудный приказ, тот и продвигался. Особенно это стало заметно, когда командиры избавились от вмешательства политруков, стали проявлять инициативу. К началу 43-го года научились беречь людей, кое-какие тактические приемы переняли у немцев. Обходы, клещи, котлы. Да и техники боевой новых образцов изрядно прибавилось. Это в трудные первые месяцы войны не хватало всего. Патронов, снарядов, топлива, медикаментов. Федор помнил, как жаловался ему командир батареи. «У меня лимит жесткий. 4 снаряда на орудие в сутки. Наблюдаю в бинокль скопление вражеской пехоты. Накрыть бы их массированным огнем, а нечем. Ситуация, хоть плачь». Немцы, завязнув в кровопролитных боях, уже не лелеяли мечту о молниеносной войне. Теперь боевые действия шли на истощение ресурсов. Немцы, насколько это было возможно, усовершенствовали боевую технику. На основные танки Т-3 и Т-4 навешивали бронированные экраны, устанавливали пушки длинноствольные, крупного калибра, но имеющие более высокую скорость снаряда. Но даже в таком виде они не могли дорасти до уровня наших Т-34 и КВ. Немецкая промышленность в спешке создавала толстобронные танки Т-6, «Тигр» и Т-5 «Пантера». По традиции, на их базе сразу создавались самоходные орудия. Истребительная авиация немцев получала все более мощные моторы, улучшая летные характеристики. Только к лету 1943 года появились новые истребители Focke-Wulf 190, хорошо вооруженные, но тяжелые, уступающие более легким советским вертикальном маневре. Состязались все – конструкторы, инженеры, кто лучше и быстрее создаст боевую технику. Не отставал военно-морской флот. На немецких подлодках появились шноркели, позволявшие идти под водой на перископной глубине под дизелями. Субмарины вооружались новейшими торпедами «Крапивник», беспузырьковыми и самонаводящимися. Корабли и подлодки оснащались шифровальными машинами «Энигма». Война способствовала прогрессу, как бы дико или странно это ни звучало. Засиделись допоздна, спать легли поздно. Но утром Федор встал рано. Побрился, привел себя в порядок. Рота, как обычно, построилась на развод караулов. Федор нарушил обычный порядок. «Бойцы, меня переводят на другое место службы. Спасибо вам всем, что не подводили, служили честно, не боялись риска. Поверьте, я буду вспоминать вас, живых и павших в борьбе с врагом». Рота, стоявшая смирно и в полной тишине, загомонила. Бойцы стали переглядываться, обсуждать новость. «Разговорчики в строю!» Наступила тишина. Федор продолжил. «Представляю вам исполняющего обязанности командира роты лейтенанта Ревякина. Не подведите. Напоследок прошу, не подставляйте голову под пули там, где не надо. Лейтенант, командуйте!» Ревякин начал развод караулов. Федор прошел в уже бывший кабинет, взял тощий сидр, обвел комнату взглядом. Закончился один период жизни, начинался другой. Будет ли он успешным? До вокзала его подвезли на грузовичке. Федор сразу к военному коменданту станции. «Казанцев? Случилось что?» — вскочил комендант при виде Федора. «В Москву мне надо. Подсоби с поездом». «Запросто. Через полчаса эшелон прибывает. Сам пойду к начальнику поезда». Поезд прибыл немного раньше. Комендант фуражку надел, одернул китель. «Идем». Эшелон был с поврежденной, подбитой техникой, следовавшей для заводского ремонта. Сплошь платформы, только в середине состава теплушка для охраны. Договорились моментом. Ехать недалеко. Правда, поезд прибывал на грузовую станцию, а затем следовал на восток. Федор поблагодарил коменданта, влез в теплушку. Ехали в самом деле быстро. Эшелон воинский, на полустанках не стоял. Была лишь одна остановка, когда паровоз набирал воду. Как только поезд остановился в Москве, Федор покинул теплушку и почти сразу напоролся на военный патруль. «Почему находитесь на станции? Предъявите документы!» Молодой младший лейтенант был строг, однако, ознакомившись с документами, сменил тон. «Мы вас проводим до остановки трамвая. Любезно с вашей стороны». Москву Федор знал, но не эту, а современную. А в этом районе, на грузовой станции кольцевой железной дороги, не был никогда. Фактически Москва 1942 года заканчивалась за линией дороги. Это уже после войны расстроилось, захватывая все новые и новые земли. Федору лишь бы до центра добраться, до Лубянки. Там управление, там кадровый отдел. С пересадками, но доехал. Лейтенант на входе проверил документы. «Подождите здесь». Сверил его фамилию по списку, куда-то позвонил по внутреннему телефону. «Ожидайте, за вами придут». По лестнице спустился Светлов. Вот уж кого не ожидал встретить Федор на Лубянке по прибытии. «Ты уже здесь?» – удивился Федор. «Прибыл третьего дня. Пойдем». Сначала в кадры. Там старое удостоверение Федора забрали, сделали фото, выдали новый документ. Корочки со знакомой аббревиатурой НКВД, а внутри, на правой стороне, новое место службы. «Все вещи с собой?» – спросил Дмитрий, когда вышли в коридор. «Все. Коридор длинный, на полу красная ковровая дорожка. Зашли в кабинет этажом выше. Подождем. Должен еще один человек прибыть. И поедем». Федор вопросы не задавал, хоть и вертелись на языке. Не было принято проявлять излишнее любопытство в этих стенах. Не приветствовалось. «Дмитрий, так ты тоже перевелся? Ты же за военной контрразведкой числился». «Числился, но все в прошлом. Отныне, как и ты, в управлении особых отделов». Федор задумался. По-видимому, у Светлова здесь, в наркомате, был хороший приятель, который покровительствовал, помогал, подсказывал. По возрасту они почти ровесники, но Дмитрий уже капитан. В военной контрразведке, на фронте, особенно в первые годы войны, быстро не продвигались, тем более Федор не слышал, что за Дмитрием числились громкие, результативные операции по раскрытию серьезных агентурных групп. И на Подхалима он тоже не похож. Не знал он тогда, что в управлении особых отделов служит близкий родственник Светлова, но имеющий другую фамилию. Подсказал вовремя перетащить толковых сотрудников в УОО, на базе которой будет создан новый орган – СМЕРШ. А где опытные сотрудники, там и успех будет. На первых порах это важно. Абакумову, как креатуре Сталина, просто необходимо на первых порах доказать свою эффективность, нужность. Раздался телефонный звонок местного телефона. На столе телефонов было три. Светлов снял трубку. «Да, слушаю». «Иду». Светлов сказал Федору. «Ты не скучай, мне человека встретить надо». Оставшись один, Федор подошел к окну. Перед ним простиралась большая Лубянская площадь, в центре памятник Дзержинскому, слева крыши ЦК ВКПБ. На площади редкие машины, почти все с военными номерами. Уже значительно позже, в своем времени, Федор слышал байку о том, что с Лубянки в Кремль вел подземный ход, которым пользовался Берия. О подземных ходах и укрытиях ходили мифы, частично обоснованные, вроде укрытия для генштаба или тайной линии метро, ведущей из Кремля за город. Ждать пришлось долго, Федор заскучать успел. Потом в кабинет вошел Светлов, а вместе с ним офицер в звании лейтенанта. «Багрянцев», — представился он Федору, — «можно просто Бугор. Вместе служить будем?» «Вроде того». Парень Федору сразу понравился. Улыбкой, простым обращением. Среди сотрудников НКВД редкость. У них лица обычно суровые, озабоченные. «Отлично, познакомились, теперь едем». Вышли через другой подъезд в переулок. Здесь их ждала черная М-ка с зашторенными задними окнами. «Садитесь». Светлов уселся спереди. Водитель не спрашивал, куда ехать. Пока ехали, Багрянцев и Федор молчали, каждый смотрел в окно. Было интересно посмотреть на военную Москву. Окна в домах заклеены крест-накрест бумагой. Прохожих мало и большинство в военной форме. А вот разрушений от бомбежек Федор не заметил. Машина выбралась на Горьковское шоссе на восток от столицы. Ехали долго, часа полтора. Как заметил Федор, уже миновали Московскую область и въехали во Владимирскую. Почти сразу свернули с шоссе, потряслись с полчаса по грунтовке. У шлагбаума с часовым легковушка остановилась. «Прибыли. Выходим», — сказал Светлов. «Какое-то время будем находиться здесь». Он проводил их в штаб, где их отметили в книгах учета. Как понял Федор, здесь располагалось учебное подразделение. Когда шли к казарме, Федор видел бойцов, а также молодых парней в гражданской одежде. Мысли по этому поводу были, но он их держал при себе. «Язык мой, враг мой». Нигде эта поговорка не была так актуальна, как в спецслужбах. Для командиров казарма была небольшой, отдельной от бойцов. Несколько дней прибывшие командиры были предоставлены сами себе. Каждый день прибывали из разных округов и ведомств все новые сотрудники. Большинство – младший комсостав, от лейтенантов до капитанов. А потом начались занятия. Многие командиры попали в НКВД по направлению партийных или комсомольских организаций, прямо с рабочих мест. Образование начальное или среднее, после военных училищ меньшинство. При наборе в НКВД упор делали на пролетарскую сознательность и классовое чутье, вещи неосязаемые. Они писали с ошибками, а специальных методов работы спецслужб не знали, только азы. Преподавали опытные практики. Основы оперативной работы, структура и методы работы немецких разведывательных органов, принципы радиопеленгации, вербовку осведомителей, да много чего еще. Для некоторых такая учеба была откровением. Федор же для себя ничего нового не узнал. По сравнению с погранучилищем, которое он закончил, академия против церковно-приходской школы, но старательно конспектировал. Были практические занятия, стрельба, физподготовка. Федор понял, что Абакумов зря времени не теряет. К моменту официального приказа о создании СМЕРШа хочет иметь уже подготовленные кадры, костяк. И проверить учебное подразделение никто не вправе. Управление особых отделов. Закрытая тема даже для НКВД. Особо секретная структура. Из парней в гражданском тут же готовили диверсантов и разведчиков, планируемых для заброски в немецкий тыл. Периодически проводили тренировки, одинаково полезные обеим сторонам. Группе будущих диверсантов ставили задачу проникнуть на охраняемый объект, а группе контрразведчиков их обезвредить на путях подхода, не дать произвести подрыв. Боевые мины, конечно, не использовались, имитация взрыв-пакетами, но в остальном взаправду, с силовыми задержаниями, преследованием. Никто не хотел уступать, иногда до рукопашных доходило, но без члена вредительства. Диверсант по-любому должен был замаскироваться, пройти, выполнить задание. В случае задержания настоящими немцами, отбиться, со стрельбой или без, и уйти. После учебных акций следовал разбор полетов. Обе стороны делали ошибки, но с каждой неделей их становилось меньше. Федор приятельствовал с Багрянцевым. Парень умный, все на лету хватал, сильный физически. Только знаний специальных было мало. После школы и срочной службы в конвойных войсках по комсомольской путевке в НКВД попал. Потом краткосрочные курсы и военную контрразведку. Успел послужить год в Подмосковье. Даже в нескольких боях участвовал, когда возглавил атаку вместо погибшего командира роты. Иногда Федор делился знаниями. Например, с пеленгаторами в учебной группе не успел столкнуться никто. А Федор имел опыт, как говорится, из первых рук, от одного из разработчиков. Алексей, так звали лейтенанта, слушал, задавал вопросы. Иные ставили Федора в тупик, не хватало радиотехнических знаний, но он же не технарь. А потом все услышали по радио голос Левитана об окружении и разгроме немецкой группировки фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Ликованию военнослужащих не было предела. Командование объявило торжественное построение, поздравило бойцов и командиров с военной победой. Конечно, славили Сталина как великого верховного главнокомандующего. После построения дали отдых, а на ужин – компот и булочки, которых бойцы не видели два предшествующих года. Подошло 1 января 1943 года. И вновь новость о введении в Красной Армии погонов. Некоторые военнослужащие недоумевали. Как же, погоны были в царской армии. В гражданскую офицеров презрительно называли золотопогонниками. А тут погоны, гвардия. Но мысли держали при себе. И занятия. Не со всеми постулатами Федор соглашался. Вот взять методы допроса. Главное было получить признание как главное доказательство вины. А Федор считал, важнее улики, вещественные доказательства. Кроме того, выбить пытками признание несуществующей вины можно у любого. Пытки законом не запрещались, потому как признавший вину все равно долго не жил, максимум несколько дней. До заседания особого совещания, у которого вердикт был один – расстрел. Федор полагал, что главное – сломать разведчика или диверсанта психологически. Допрос – это всегда противостояние двух сторон. Удастся морально сломать противника, можно получить важные сведения. Понятно, что цель любого допроса – получить данные о вражеской группе, сообщниках, пособниках, способах связи, переданных данных. Но сломленного психологически может склонить к сотрудничеству и, чем черт не шутит, вести через перевербованного агента радиоигру. В начале войны этим пренебрегали, а зря. Вполне возможно поставлять в немецкий радиоцентр дезинформацию, очень похожую на реальные данные. Конечно, немцы перепроверят по другим источникам. А если таких источников, работающих под контролем нашей контрразведки, несколько. Разведданные стекались в штабы армий, групп армий. На основании добытых разведкой сведений делались прогнозы о дальнейших действиях противника. Попытки противодействовать начинались передвижение войск, подтягивание резервов из тыла. А удар приходился в другое место. Прорыв на ослабленном участке, успешное развитие наступления. Игра тонкая, но эффективность высокая, исчисляемая тысячами жизней бойцов, сохраненной боевой техникой. Наступила весна, на фронтах затишье. А как наступать или вести активные боевые действия, если после снежной зимы все дороги развезло, в траншеях воды по пояс? Подвоз продовольствия, боеприпасов обеим воюющим сторонам затруднен до чрезвычайности. Даже самолеты летали редко. Аэродромы в большинстве с грунтовым покрытием. Но и здесь у немцев преимущество. Наладили выпуск решетчатых металлических листов, соединенных между собой, укладывали на взлетно-посадочную полосу. Не всякий бомбардировщик такая полоса выдержит, но истребители и штурмовики летали. Службы вещевого снабжения наконец-то завезли погоны, как полевые защитного цвета, так и для парадно-выходной формы. Только у командиров, что на земле служили, такой формы не было. У штабистов до генералитета только. 19 апреля объявили всеобщее построение, на котором зачитали постановление Совета народных комиссаров номер 418/138 СС о создании Главного управления контрразведки СМЕРШ, начальником комиссар второго ранга ВС Абакумов. Создание готовилось давно, Не зря командиров собрали в учебный центр, проводили обучение. В скорости заменили удостоверение с надписью НКВД на похожие корочки с аббревиатурой ГУКР СМЕРШ. Почти сразу началось распределение офицеров по армиям, фронтам. Обученные сотрудники составляли костяк, их назначали командирами групп. А уже в состав групп включали простых офицеров из числа бывших сотрудников военной контрразведки, выписанных из госпиталей офицеров-фронтовиков, ограниченно годных к строевой службе. Почему-то считалось, что служба в контрразведке была более спокойным местом, чем передовая. Жизнь опровергла эти мнения. Служба оказалась опасной, полной риска. В среднем оперативник служил 3 месяца, выбывая по смерти или ранению. Федор вместе с Багрянцевым и несколькими офицерами попал в одну команду под руководством Светлова. Дальновиден был капитан. Мало того, что перетащил из других служб в УОО толковых офицеров, ухитрился наиболее опытных в свою команду определить. Федор понял, не обошлось без волосатой руки в руководстве. Но в общем, на благо делу. О том, на какой фронт едут, никто до поры до времени не знал. Погрузили в теплушки и в путь. Светлов на вопросы не отвечал, улыбался загадочно. Секрет. Позже узнаете. Но Федор Дмитрия достаточно хорошо знал, понял, хитрит. И только, когда эшелон миновал Москву, Федор догадался, едут на север, в сторону Калинина. С тех пор, как Казанцев получил приказ о переводе и уехал в Москву, на Калининском фронте произошло много перемен. В конце ноября фронт начал проводить Великолукскую операцию, в ходе которой наши войска вышли и в двух местах перерезали железнодорожную ветку, связывающие немецкие группы армий «Центр» и «Север», а 17 января освободили Великие Луки. Одновременно с Калининским наступал и Западный фронт. В результате наступления удалось продвинуться на 130-160 километров. 10 марта 1943 года освободили город Белый. При Калининском фронте, как и при других фронтах, были созданы управления контрразведки. Калининское возглавлял Николай Георгиевич Ханников, а отдел при Третьей ударной армии Александр Михайлович Давыдов. В эту армию и попали свежеиспеченные смершевцы. Кроме Третьей ударной в состав фронта входили 4-я ударная, 43-я армия и 3-я воздушная армия. Структура СМЕРШа была централизованной, то есть подчинялась не фронту, армии или дивизии, а своему вышестоящему начальству. Фронтом в то время командовал А.И. Еременко. По прибытии представились начальству. Группа Светлова была определена в Великие Луки. Город во время боев 41 и 43 годов был сильно разрушен, жителей осталось мало. Однако заботой смершевцев была армия, а не гражданское население. На территории должен был работать НКВД. Первым заданием для группы стала проверка партизанского отряда. Во время наступления Красной Армии партизаны активно действовали в тылу немцев. Обстреливали автоколонны, взрывали поезда. Но и от гитлеровцев им досталось. Сначала каратели пытались окружить и уничтожить. Потом отступавшая немецкая армия обстреливала леса из артиллерии и бомбила с воздуха. Отряд был частично уничтожен, частично рассеян. Отдельными группами по 2-3 человека просачивались через линию фронта. Теперь смершевцам надо было профильтровать, не подосланы ли под видом партизан агенты. Перекрестные допросы, очные ставки. Времени потратили много, зато подсадных уток не было. Все годные к строевой службе были призваны в действующую армию. После первой пробы сил пошли индивидуальные задания. Федору досталась проверка 356-й полевой хлебопекарни. Даже смешно. Он, контрразведчик, задержавший или обезвредивший ни одного вражеского агента, должен проверять пекарей. Видимо, на лице его определилось неудовольствие. Да за кого его, боевого офицера, принимают? Однако начальник отдела сказал: «Без хлеба русский солдат сыт не будет. Традиция у нашего народа такая. В последнее время бойцы и командиры жаловаться стали. Хлеб по качеству хуже пошел. Да и буханки подозрительно легкие по весу. Если солдат голоден, какой из него вояка? Так что приложи все силы, подойди со всей ответственностью. Жду результатов». Его товарищам поручили проверку боеготовности подразделений, а ему хлебопекарня. Как-то обидно стало. Хорошо, никто из группы не подначивал. Пекарня принадлежала 204-й стрелковой дивизии. Федор расположение подразделений уже изучил по карте, направился к месту дислокации. Уже в поселке нашел пекарню по запаху свежеиспеченного хлеба. Начальником хлебопекарни был крупный старшина лет 50 с бритой головой. Федор ему удостоверение показал. Контрразведка. «У нас?» – несказанно удивился старшина. «Жалобы на пекарню, проверка». «Лучше бы шпионов ловили», – буркнул старшина. Ничего в выпечке хлеба Федор не смыслил. С чего начать? Не зная сути, как выявить нарушения? Технологии нарушают или без фантазии муку крадут? Пока шли к вагончикам с печами, старшина портсигар достал, закурил. Угощайтесь. В портсигаре папиросы. Рядовым и младшему составу, сержантам, старшинам, махорка положена. Папиросы офицерам выдают. «Спасибо, не курю. А что за папиросы у вас?» «Звездочка». Федор не курил, но в куреве разбирался. Среди офицеров курящих много было. Знал, что лучшая махорка маршанская, папиросы Беломорканал, ленинградской фабрики имени Урицкого. «Звездочка» выдавалась младшему офицерскому составу, от лейтенанта до капитана включительно. Мелочь, но дьявол кроется в деталях. И на мелочи Федор всегда обращал внимание. Старшина мог купить в киоске военторга, выпросить или обменять на что-либо у некурящего офицера. На фронте так делали. Ты мне свою махорку, а я тебе пайковый сахар. Зарубку в памяти сделал, но вида не подал. Вагончики у печей, работавших на мазуте, суетились пекари. Солдаты в возрасте, годные к нестроевой службе. До пояса голые. Только в фартуках, да на головах замусоленные колпаки. Тела мокрые, потные. Федор несколько минут у печей пробыл, сразу вспотел, дышать нечем, как в парной. Один из солдат доставал из печи формы с хлебом. Хватал рукавицами горячие формы, несколько шагов в сторону, переворачивал их на обитый жестью стол. Из форм вываливались еще горячие кирпичики хлеба. Запах одуряющий вкусный. Рот слюной наполнился. «Можно взять одну буханку?» «Конечно. Если желание есть, пройдемте в вагончик для отдыха. Сальце найдется, яйца Черчилля, колбаса американская». Старшина подмигнул, явно намекая, что к перечисленному и выпивка найдется. Старшина, похоже, мужик умный, знает, как проверяющих встречать. Федор взял в руку один из застывших кирпичиков ржаного хлеба. В соседней печи выпекали хлеб пшеничный. Но он шел на стол старшим офицерам, полковникам, генералам, а еще летному составу. На белый хлеб жалоб не было. Большая часть дивизии питалась хлебом ржаным. Его Федор решил проверить. «Где у вас весы?» «Найдем. Пройдемте». Старшина провел Федора в вагончик, наподобие тех, что на полевых станах были. С места на место их буксировали грузовиками или тракторами. «Присаживайтесь. Сейчас все найду». Старшина вышел. Федору хотелось отщипнуть кусочек, попробовать, но нельзя. Надо взвесить. Пойди докажи, что кусочек мизерный был, не на 100 граммов. Старшина явился с подносом, покрытым чистым полотенцем. Поставил на стол. Жестом фокусника сдернул полотенце. На тарелках нарезанное сало, американская консервированная колбаса, а фактически паштет говяжий, омлет из яичного порошка. Солдаты пачки с порошком язвительно называли яйцами Черчилля. Получалось двусмысленно, но точно. И когда только старшина успел? «Весов не вижу», — молвил Федор. «Один момент. Рук не хватает. Да вы кушайте, не стесняйтесь». Есть и в самом деле хотелось. Чай с бутербродом на завтрак он съел еще в 7 утра, а сейчас уже полдень, но воздержался. Старшина вернулся. В одной руке бутылка водки, полотенце замотанное. Как же, политес понимает, чтобы бойцы не видели, а то донос настрочат, спаивает где проверяющих. Вот, фронтовые 100 грамм, а то в сухомятку не пойдет. Старшина, Вы плохо слышите? Где весы? Мигом будет. Старшина ушел, и не было его долго четверть часа. Полагал, не выдержит заезжий офицер, кушать начнет, водочку пригубит, а там не до проверки будет. Но все же принес. Да потопные, еще дореволюционного изготовления. А как же вы поступающую муку взвешиваете? У нас большие весы есть, до 300 килограммов взвешивать можно. Только зачем? Мешки с мукой стандартные, 70 килограмм, на них бирка есть, как положено. Принесите мне накладные, поступление муки, отгрузка хлеба в подразделение. Старшина явно был обескуражен. Проверяющий не ест и не пьет, накладные требует. Не иначе кто-то из своих донос сделал. Знать бы кто. Но ушел за документами. Федор весы настроил, благо набор гирек в полном комплекте был. Взвесил кирпичик ржаного. 870 граммов. Налицо недовес 130 граммов. Вроде немного, но сколько таких буханок в сутки выпекается? Пекарня хлебом всю дивизию снабжает. А это и стрелковые, артиллерийские полки, медсанбат, разведрота, саперный батальон, автотранспортная рота, банно-прачечный комбинат, рота связи и даже полевая касса Госбанка. Федору жарко стало. Для серьезной проверки бухгалтер нужен, а он дебет, кредит свести не сможет. Явился старшина с пачкой бумаг. Все здесь, приход муки, выдача хлеба. Хорошо. Старшина, посмотрите на весы. Сколько буханка весит? Вроде 870. Так другие могут больше весить. Я в пекарне смотрел, все с виду одинаковые. Составим акт. Федор набросал на бумаге акт. Как он должен писаться, он не знал, не сталкивался прежде. Подпишите. Бумаги ваши я забираю. Завтра с утра быть на месте. До Великих Луг добирался на перекладных, голосуя. С тоской вспомнил о мотоцикле, оставленном в роте по прежнему месту службы. Как бы выручил он сейчас? В отделе спросил у начальника вещевой службы. «Подскажи, лейтенант, мне бы кого-то из опытных мастеров хлебопеков». «Чего проще? В городе хлебозавод работает. Если проконсультироваться надо, помогут».